Ну что ж, я обвел нас взглядом, раз все вопросы решены, располагайтесь. Тут для вашей основной команды есть отдельная зона. Новая команда устроится по соседству, чтобы быть доступными. Надеюсь, мы сработаемся. Надеюсь, я сухо кивнул. Ладно, ребята, пошли устраиваться. Мы двинулись занимать свою часть опенспейса, а Геа с новыми людьми ушли чуть вглубь, чтобы провести инструктаж. Я чувствовал, как внутри меня рождается гремучая смесь раздражения и страха. Он говорил, что не будет мешать, но вот оно, уже начинает нажимать на рычаги. Я понимал, что формально контроль остается у нас, ведь у меня по-прежнему 65% и золотая акция. Но такой привет в виде алочки явный знак. Геа не дурак, и этот поступок показывает, что он готов играть в свою игру. Что ж, игра началась. Я не лыком шит. Кто кого перехитрит, Геа, мы еще поглядим. Алочка тем временем мелькнула у меня в поле зрения, одарив меня теплым взглядом. Стерва. Ладно, сомнения прочь. У нас теперь опенспейс, кофе, круассаны и все прочее. Работай не хочу. А вот отношения с Геа и его ставленниками потребует аккуратной стратегии. Тем временем, Геа закончил с инструктажем и удалился. А Аллочка поднялась, поправила мини-юбку и направилась в мою сторону, сверкнув голубыми глазками. Глава 7. Со стороны выглядела, будто она плыла, а каждый стук ее упругих каблучков звучал, как легкий выстрел. Я пристально наблюдал. Ее фигура выглядела, как всегда, соблазнительно. Деловой пиджак сидел отменно, подчеркивая аппетитные окружности, а одинокая пуговица, сдерживающая пышную, как пару пушечных ядер, грудь была готова в любой момент выстрелить пулей. Да уж, она всегда умела подчеркнуть свои достоинства. Мелькнуло воспоминание, как раньше эта же грудь вызывала у меня радость, а теперь досаду. Аллочка предала меня, когда я был на дне, а теперь решила вернуться, потому что запахло деньгами. Можно отвлечь на минутку, протянула ласково, скользнув по мне оценивающим взглядом. Ее голос прозвучал тихо, вкрадчиво, с той знакомой мне смесью флирта и цинизма. Я сдвинул брови. Идея остаться с ней наедине вызывала у меня острую неприязнь, но пришлось промолчать. Говори, Тимочка. Она коснулась кончиков своих волос, поправляя укладку и, кажется, невзначай приподняла грудь. Видимо, в надежде, что я забуду все обиды. Знаю, что тебе не по душе мое внезапное появление, но хочу, чтобы ты знал. Я полностью под твоим началом. Вся целиком. У меня даже бровь дернулась от такого заявления. Что, прямо так сразу? Под моим началом? Я невольно фыркнул. Ага, она улыбнулась хитро, наклонилась чуть ближе, показывая вырез под пиджаком. Я ведь пришла в магнит не просто так. Я хочу помочь тебе развернуться и превратить это в крупнейший магический сервис. Тебе же нужны сильные люди, верно? Нужны, конечно, но не тебе же доверять. Однажды ты бросила меня к черту, когда я остался без денег. Однако вслух я сказал другое. Ты же понимаешь, что у нас не самые теплые отношения, Алла. Я пока не вижу, чем ты так уж полезна. Вижу, ее голос чуть смягчился, выдавая нагловатую дружелюбность. Я профессионал, Тим. Я умею работать в команде, знаю рынок, знаю тебя. Уверена, мы будем крутым тандемом. С ума сойти. Теперь, когда запахло деньгами и перспективами, вдруг готова служить делу. Да уж, какой добрый жест. Я тебе не верю, если что, произнес я вслух, не пытаясь скрыть холод в голосе. Даже близко не верю. Она хихикнула, делая вид, что не замечает моей язвительности. Все изменилось, Тимочка. Теперь я хочу быть частью твоей команды. Ну, конечно, я ведь не дурак, чтобы верить твоим «хочу», саркастически усмехнулся я. Ты однажды уже сделала выбор, помнишь? Но не парься, я не злопамятный. Я просто делаю выводы. Алла пожала плечами, улыбка никуда не делась. Окей, твое право. Но я докажу, что пришла не вносить разлад, а поднимать магнит. А если все получится, то кто знает, может, мы еще сработаемся. Она подмигнула, и мне захотелось высказать все, что я думаю о ней. Прямо и без прикрас, в лоб. Но сдержался, лишь криво ухмыльнулся. Тебе придется сильно постараться. С этими словами развернулся и, не давая ей шанса на ответ, ушел в коридор. Черт, как же бесит ее самоуверенность. Я прекрасно понимал, что оставлять все как есть нельзя. Аллочка заявилась в наш коллектив не по моей воле, а по воле Геа, который обещал не вмешиваться. Ну да, конечно, не вмешиваться. На деле он напихал в мой проект трех новых людей, не спросив. Решение пришло быстро. Нужно идти к Геа и высказать ему все. Нет уж, я не стану терпеть предательство со стороны собственных партнеров. Я выскочил из Эпинспейса и направился в конец коридора, где располагался личный кабинет Геа. По дороге меня пытались окликать Леша и Мила, видимо, догадывались, что сейчас будет буря. Но я не стал останавливаться. Когда я дошел до кабинета Геа, то увидел, что за столом сидит очаровательная секретарь, которая улыбнулась дежурной улыбкой. «У себя?» – махнул я головой в сторону кабинета. «Да». «Ой, Тим, вам сюда нельзя», – произнесла она, слегка приподнимаясь со стула. «У Геа приватная сессия, он не принимает посетителей. У него сессия, а у меня приватный срыв», – отчеканил я. «А он куда важнее, разойдись». Но она растерянно выставила руку. Геа сказал, что его не тревожить. «Понимаю, но я буду тревожить», – я рванул за ручку двери. «Если только совсем немного». Секретарь ахнула, хотела что-то сказать, но я уже надавил на ручку и вошел, не слушая ее возражений. Что я увидел внутри? Геа в леггинсах, на коврике. Рядом с ним какой-то седобородый лысый мужик. Оба тянулись в загадочных позах. Из колонок лилась тихая расслабляющая музыка. Словно не офис маг-техкомпании, а йога-студия. Когда он вообще успел переодеться? Под костюмом леггинсы таскает, настоящие герои не носят плащи. «Да, Тим», – произнес Геа, не меняя положение тела и даже не прерывая дыхания. «Ты совсем не в балансе. Садись, если хочешь посмотреть». Инструктор кивнул мне, как бы приглашая присоединиться к их утренней практике. Я разинул рот на несколько мгновений, потом проглотил комок ярости и процедил. «Да какой там баланс? Вы воткнули в мою команду настоящую мину с таймером. Все, что посылает нам Вселенная, нужно принимать с благодарностью», – философски протянул Геа, получив от инструктора одобряющий кивок. Он плавно поменял положение, выпрямляя спину. «Прекрати это шоу», – взорвался я. «Надень штаны, выгони своего инструктора и давай поговорим по-человечески». «Тим, ты не вовремя», – укоризненно сказал Геа, но продолжал заниматься. «Поток должен течь, а не прерываться. И вообще, имей уважение, у меня личное время». «Серьезно, личное время, когда в моем проекте три лишних человека?» Я сделал шаг вперед, скрестив руки на груди. «Геа, ты обещал не лезть в операционку, а сам что делаешь?» Геа глубоко вдохнул, выполнил что-то вроде выдоха с шипением, затем спокойно ответил. «Это не вмешательство, Тим, это усиление. Я защищаю себя и даю вам ресурсы, которых у вас нет. Понимаешь, та блондинка, моя бывшая и у нас, мягко говоря, плохая история. Так даже удобнее», — хмыкнул он, переходя в другую позу. «Вы знаете друг друга, значит, быстрее найдете общий язык, или общего врага. Это уж как пойдет». Я почувствовал, как начинаю закипать. Неудивительно, что при его невозмутимом виде это ощущалось еще сильнее. «Геа, мне это не нравится». «Понимаю», — он приподнял бровь, закончил упражнение и сел на коврик, скрестив ноги. Инструктор что-то ему шепнул, и Геа кивнул, подавая знак «я сейчас закончу и вернусь». Потом повернулся ко мне. «Тим, понимаешь, как инвестор я обязан обеспечить успех проекта. Ты меня звал, я пришел, но без моей команды не обойтись. Без твоей, я зашипел, у меня есть своя». «Отлично», — холодно произнес Геа, «но твои ребята могут не потянуть нагрузку. Вот почему я добавил новобранцев. Иди, посмотри». Геа подошел к стеклянной стене своего кабинета и раздвинул щелку в жалюзи. «Не сильно, но так, чтобы было видно происходящее в опенспейсе». «Аллочка», — он махнул рукой в сторону знакомой блондинки, которая маячила возле моего стола, — «классный менеджер, она знает рынок и, конечно, тебя как облупленного. С тех пор много воды утекло, так что она уже ничего не знает. Роберт Зуев», — он указал в сторону единственного парня из этой компашки, — «худи, кроссовки. Взгляд я не высыпался последние 3 года, мы все зовем его Зу. Он архитектор, один из лучших, кого я знаю. Он не для того, чтобы переписать ваш код, а чтобы выжило ваше приложение, когда будет 100 тысяч активных магов одновременно, а они будут. Он подстрахует твоего кодера, если того вынесет в астрал». Доля правды в этом была. Кодеры никогда лишними не бывают, особенно если они не у меня на зарплате. «Ариадна чертова, гений визуалки, ваш проект без бренда, просто набор кода», — усмехнулся Геа. Девушка, на которую он указывал, о чем-то перешептывалась в Зу. Рыжие волосы, пирсинг в носу, кулон с странными символами, который мигает на груди. На ногах, ничего. Она босиком, в офисе. Ну и компашка, дизайн, бренд, магия визуала, продолжил я. Она знает, как сделать, чтобы о твоем приложении говорили, чтобы оно было узнаваемо с одного взгляда. Она нестандартна, но сейчас вам нужен вау-эффект, а не очередной серый интерфейс. Я, наконец, встал и потянул спину. Так что, это все на пользу проекту, подмигнул он мне. Мне не нужна такая польза. Я пожал плечами. Не нравится? Добро пожаловать на рынок. Ты же умный, Тим, должен понимать. Я внес деньги, а значит, имею право заботиться о своем. Заботиться, да, но не плевать мне в лицо. Тут нет никакого плевка. Его голос оставался холодным, даже равнодушным. Просто я больше не тот добрый инвестор, который слушал твои шоу на сцене. Я партнер с деньгами, с ответственностью. Если это тебе не по душе, то это твои проблемы. Я сжал кулаки, но он был прав во всем. Усиление команды сейчас будет только на пользу. Только я бы хотел подбирать их лично, а не становиться перед фактом. Как будто в подтверждение его слов раздался истошный визг за стеклом. Затем крики и громкие ругательства. Я указал взглядом на стеклянные стены, завешанные жалюзи. Снаружи, в open space, творилось какое-то движение. Сквозь небольшую щель я видел, как люди сбегаются и что-то кричат. «Похоже, вас там ждет маленькая заварушка», — произнес я. «Тебе стоит это уладить». Я подскочил к стеклу и увидел, как Макс, сжимая клавиатуру в руках, и Гоша, вооруженный огромной точилкой для карандашей, наступали на какого-то парня. «Ага, это Зу». Тот пытался отмахиваться, но уже получил пару раз по запястьям. Ари стояла рядом и визжала, мило кричала на Ари. Офис-менеджер в панике кого-то вызывал по телефону. Все орали и махали руками, полный дурдом. «Ах вы, придурки!» Вырвалось у меня. «Я же говорил, Тим», — сухо заметил я, «без начальника они скатятся в хаос. Ну что, иди разруливай». Я не стал отвечать. Вылетел из кабинета, перепрыгнул через сумку инструктора йоги и рванул вглубь опенспейса, туда, где шла настоящая битва. Офис действительно погрузился в эпицентр мини-скандала. Коллеги из Аркадии стояли поодаль, наблюдая и посмеиваясь. Картинка была дикой. «Эй!» – завопил я еще на подходе. «Что за? Да вы что, с ума сошли?» Макс оглянулся, сжимая клавиатуру, как бейсбольную биту. Он лез в мой код. «Тим, мой код, я ему сказал не трогать, а он начал переписывать архитектуру прямо на моем компе. Да он еще и к серверам полез», – подхватил Гоша, сверкая точилкой для карандашей, без спроса. «Пошел отсюда, собака!» Зу, держась за ушибленное запястье, хмуро выдавил. «Да я хотел помочь, оптимизировать. Чего вы орете, придурки?» «Придурки!» Гоша замахнулся точилкой. «Сейчас получишь!» Пока я пытался образумить Макса и Гошу, у меня за спиной разыгрался другой конфликт. Ари и Мила перебрасывались ядовитыми фразами. «Твой интерфейс устарел, как миф о плоской земле!» — кричал Ари. «Зато у меня он не выглядит, как сайт для малолеток!» Не уступала Мила, зато функционально, вставлял Зу, неожиданно отвлекаясь от угрозы клавиатурой. Функционально, в голосе Милы звучала боль. Да вы просто не шарите ни черта, это же бред. Пусть твои коллеги успокоятся. Зу, архитектор, он знает, что делает, мы хотели улучшить этот сра. То есть ваш код, наш код, Мила повысила голос, задыхаясь от возмущения. Наш код, заткнитесь все, взорвался я, подбежав к ним. «Сейчас вы ведете себя не как команда, а как стадо одичавших фей. Хотите драться? Я могу организовать арену. Или начнете думать?» Рассвирепевший Макс отвел взгляд, кажется, понимая, что зашел слишком далеко. Гоша, покрутив в руках точилку, вздохнул и отступил на шаг. Зу глянул на меня, собирался что-то сказать, как вдруг раздался резкий визг. «А-а-а!» Я повернулся и увидел, как Даша и Аллочка сцепились, причем с обеих сторон летели розовые и белесые пряди волос и крики. «Я тебе сейчас покажу, как команду объединять, стерва!» Огрызалась Аллочка, хватая соперницу за майку. «Попробуй, тупая офисная планктонщина!» Вопила Даша. Пряди летели в воздух, ногти сверкали, вокруг шокированные лица. Мила завизжала, Макс растерянно замер, а я закрыл глаза от досады. «Чертов день, эта тупая коза понятия не имеет, что такое маркетинг для магов», — кричала Даша. «Да я таких, как ты, в детском саду устроила. Отцепись от моих волос, дура», — визжала в ответ Аллочка. «У меня начинала болеть голова. Казалось, я попал на съемки безумного реалити-шоу. Макс, Гоша, Зу, проревел я. «Бросьте свои игрушки и разнимайте этих дамочек. К черту ваш кот!» Признаться, зрелище было и смешное, и ужасающее. Эти трое мгновенно забыли свои обиды друг на друга, кинулись к дерущимся. Тройной союз ради того, чтобы растащить двух разъяренных дев. Они кое-как растянули их в стороны, при этом Макс огреб от Аллочки локтем в ухо, а Гоша получил от Даши по ребрам. Зу вообще еле увернулся от ногтя Аллочки, который проскользнул в миллиметре от его шеи. Короче, весело, но жутковато. Через пару минут этого хаоса девичью драку наконец-то разняли. Аллочка осталась с порванной блузой, оказывается, она у нее была, да, а я видел только пиджак. Даша держалась за раскрасневшуюся щеку, остальные переглядывались, тяжело дыша, не понимая, во что это все вылилось. Я, глядя на них, чувствовал себя дрессировщиком диких зверей. Так, выдохнул я, в переговорку, все, быстро. Они попытались было возразить, но я так сверкнул глазами, что никто не стал спорить. Процесс шествия к переговорной выглядел довольно комично. Все потные, злые, растрепанные, кто-то шипел под нос, кто-то отводил взгляд. Я шел впереди, проклиная все на свете. Разве можно было рассчитывать, что первый день в новом офисе станет нашей победной поступью? Цирк шести огнедышащих обезьян. Но бросать все было нельзя. Я открыл дверь переговорки, вошел и дождался, пока они все расселись за длинным столом. Потом встал во главе, скрестив руки. Силы злиться не хватало, поэтому я выдал ровным, ледяным тоном. «Ну что, дамы и господа, поздравляю, вы только что показали, как легко можете уничтожить проект, над которым работаем не первый месяц. Может, давайте просто сдадимся, или вы все-таки хотите стать лидерами в Мактехе?» Никто не ответил. Макс угрюмо смотрел в стол, Гоша нервно кусал губу, Зу истерично жевал свою футболку, Мила и Ари сидели, сложив руки на груди. Даша и Аллочка вообще старались не смотреть друг на друга. «Слушайте меня внимательно», — продолжил я. «Мы не выбирали друг друга лично, но мы выбрали путь — развивать магнит. Это уже не проект из подъезда, это крупная игра, где на кону миллионы и будущее магического мира. Хотите драться друг с другом? Отлично, давайте устроим поединок на ринге, но не в офисе». Я посмотрел по очереди на каждого. «Скажите, вы хотите, чтобы нас закрыли быстрее, чем мы успеем наклеить логотип на дверь?» «Нет, конечно», – пробормотал Макс. «Тогда начинаем думать», – продолжил я. «У нас сложный период, все нервничают, все хотят показать свою крутость. Но пора завязывать с этим. Либо мы работаем вместе, либо никак». Наступила напряженная пауза. Несколько человек переглянулись. «Ладно», – неохотно произнес Зу. «Я не хотел никого обидеть, просто привык работать более жестко, а я не собиралась никого унижать», – пробормотал Ари, бросив на Милу краткий взгляд. «Но, может, вы могли бы дать мне шанс внести красок в интерфейс? Ну посмотрим», – Мила чуть скривилась, но уже без явной злости. «Возможно, у нас что-то получится». Тут и Аллочка с Дашей переглянулись. Видимо, тоже поняли, что ссориться дальше – тупиковый путь. Однако напряжение между ними все равно чувствовалось. «Молодцы, что начинаете диалог», — я вздохнул. «Вы не враги, вы шанс друг для друга. Не факт, что будете дружить семьями, но нужно хотя бы перестать драться». Повисла тяжелая тишина. Я понимал, что сейчас все очень хрупко, но при этом чувствовал, что потихоньку их воинственный пыл гаснет. «Предлагаю», — сказал я, глядя на Аллочку и ее напарников, — «распределить зоны ответственности. Зу, у тебя архитектурная часть, ты согласовываешь все с Максом и Гошей. Ари, дизайн интерфейс, обсуждаешь с Милой, никаких радикальных движений без одобрения с ее стороны. Аллочка, ты, — я сжал зубы — продумываешь продуктовую стратегию, но делаешь это совместно с Дашей, чтобы не нарушить ее планы». «Ясно, ясно», — хором прогудели они, хоть и не очень громко, но ладно, и без самодеятельности, иначе сделаю всем больно», — добавил я шепотом. Все кивнули. Настроение было не то чтобы праздничное, но конфликт, похоже, временно затих. «Отлично», — резюмировал я. «А теперь, уважаемые новички, выйдите на пару минут. Мне надо поговорить со своими ветеранами». Зу, Ари и Аллочка вышли. Дверь за ними закрылась. В переговорке остался старый состав «Магнит». Я почувствовал, как во мне вскипает ярость, которую я сдерживал до этого. «Вы что, с ума посходили? Мы только что подписали чертов инвестраунд, а вы ведете себя как бабуины на дрожжах. Думаете, нас не заменит? Да там, уге, очередь под дверью стоит из желающих занять наше место. Тим, попытался было вставить Макс, но я махнул рукой. Молчи. Хочешь стать легендой в Мактехе или остаться мальчиком, который бьет людей клавиатурой? Гоша, ты тоже молодец. Точилку достал, как если бы мы в детском саду в песочнице. Гоша смутился, тихо пробормотал что-то про сами виноваты. Но я не стал слушать отговорки. Сами виноваты, ага. Вы ведь не новички, знаете, как важна дисциплина. У нас тут не школа магии, где можно лупить друг друга заклинаниями и получать двойки. Мы строим империю. Или вы хотите на обочину? Нет, промямлил Макс. Просто. Он полез в мой код. Да какая разница, куда он полез? Рявкнул я. Надо было позвать меня, выяснить, кто прав. Или спокойно договориться. Не кидаться же драться. Тьфу, ты прав, Тим, нехотя признал Макс. Извини. Отлично, я постучал пальцами по столу, переводя взгляд на Милу. А ты, Мила, что за истерия насчет интерфейса? Подумаешь, девушка предложила трендовый вид. Можно обсудить без визгов, верно? Ну, она меня задела, Мила скрипнула зубами. Сказала, что мой интерфейс устарел. Нужно учиться аргументированно защищать идеи, но не через крик. Понятно, угу, тихо отозвалась она. Наконец, я повернулся к Даше. И что это за кошачья драка с Аллочкой? Ревность, зависть или что? Да ни то, ни другое, вспылила Даша. Она не просто так влезла. Сказала мне гадость про то, что у Геа есть еще одна команда, и что рано или поздно нас сравнят, кто быстрее выстрелит. Я взбесилась, я встрепенулся. В смысле, еще одна команда? Ну, Аллочка говорила, что у Геа параллельный проект. Он устроил гонку. Кто первым доберется до нужных показателей, тот получит львиную долю поддержки, а остальные пойдут лесом. Она так и сказала, я нахмурился. Примерно, Даша кивнула. Мол, у нас мало шансов, если мы не будем бить рекорды. Макс, Гоша и Мила, услышав это, замерли. Все ошарашенно переглядывались. Я же понял, что ситуация серьезнее, чем думал. Понятно, я тяжело выдохнул. Геа что-то скрывает, или просто не удосужился нам сообщить о конкурентах. Вот и я так же почувствовала, злобно буркнула Даша. Вот почему я вцепилась в эту Аллочку. Она, похоже, хотела нас поддеть, чтобы мы испугались. И ты поддалась на провокацию, усмехнулся Гоша. Ну круто, что сказать, наступило молчание. Я посмотрел на них и вдруг почувствовал, как внутри меня загорается азарт. Значит, у нас противники, сказал я, развернувшись к доске на стене. Ну и что, пусть у них будет хоть 10 конкурирующих команд, а у нас есть идея. Ребята смотрели на меня, кто с сомнением, кто с воодушевлением. Я продолжал. Мне пофиг, что там замышляет Геа. У него могут быть деньги, связи, запасные планы. А у нас тоже кое-что есть. Мы уже знаем, как создать крутой продукт. Мы не просто клепаем код, мы строим новую магическую реальность. Мои слова звучали как пафосная речь на конференции, но я вкладывал в них всю душу. Хотят сравнить нас с кем-то? Да пожалуйста. Я уверен, что мы победим. У них может быть все что угодно, но у нас. Мы строим не просто приложение знакомств для магов. Мы сделаем, я выдержал паузу и сказал то, что давно хотел, магическую социальную сеть. Глава 8. В этом мире никто не было ничего подобного, ни тиктоков или ютубов. Каждый маг считал, что раз он аристократ, то ему проще связаться по телефону и обсуждать дела в своем узком кругу. А все эти цифровые новшества, баловство. Существовали, конечно, самые простые мессенджеры и смс, плюс профильные форумы и живые журналы. Но о таком звере, как соцсеть, никто не знал. Я, конечно, вначале думал сделать что-то вроде ютуба, но оказалось, что подобное уже выпустил Архмагнетикс, и их платформа набирала популярность. Но я-то хотел настоящий клондайк, уникальный. Почему соцсеть именно для магов, а не для обычных людей? Да потому что деньги тут все у магов. Аристократам принадлежала большая часть денежной массы и недвижимости в империи, а все аристократы – маги. И когда я доберусь до их кошельков, точнее, когда они сами принесут мне свои кошельки в зубах, тогда можно будет пойти и на рынок немагов. Так что идея была простой. Делаешь мощную платформу, где маги могут общаться, находить друг друга, консультироваться, даже искать любовь или партнеров по бизнесу, и, вуаля, денежный поток сам течет к тебе. Самое смешное, что все это время моя команда думала, что мы делаем лишь сервис для романтических встреч магов. Пусть продолжают так думать, зато никто не сболтнул бы на сторону об этой идее. Реальная задумка, полноценная соцсеть. Поэтому, когда Макс показал мне свой алгоритм поиска, я сразу понял то, что нужно. Его код умел выискивать магов по малейшим следам их энергии, без всяких костылей из прошлого века. Написано гениально, заточено под переход на большие объемы. И вот они вчетвером сидят и лупят в меня 8 глазами, приоткрыв рты, как будто я сказал что-то экстраординарное. Чего? Мила, наш дизайнер, посмотрела на меня так, будто я предложил ей переписать весь интерфейс заново. Магическая социальная сеть, повторил я и посмотрел на каждого по очереди. Представьте, система, где любой маг может зарегистрироваться, общаться, строить контакты, смотреть, кто чем дышит, какие у кого артефакты, заклинания. Все прозрачно и удобно. И главное, массово. А зачем? Почесал затылок Гоша. Приложуха для знакомств, это чтоб. Или я что-то не догоняю, Гош, терпеливо ответил я, деньги там, где есть массовость. Массовость в соцсетях, а маги богаты, хоть и брезгливы к цифровым новшествам. Но когда они увидят удобство, увидят возможность следить друг за другом, подглядывать, узнавать что-то важное о конкурентах и так далее, они будут в восторге. Да-да, это как окно в жизнь другого чародея, подхватила Даша. Я все время говорила, что надо делать что-то широкое, а не узкое. Она взмахнула руками и расхохоталась. Тим, это очень круто. Я кивнул и продолжил. Соцсеть, платформа с кучей дополнительных фишек. Кто-то захочет посмотреть, как живут конкурирующие рода. Кто-то вывести свою новую линию артефактов на рынок, а кто-то влюбиться. Все это мы можем дать. Но разве это не адский геморрой по инфраструктуре? Гоша посмотрел на меня с прищуром. Там же наплыв пользователей будет сумасшедший, если все взлетит. Сервера. Мы теперь при деньгах, перебил его я, сможем закупить мощности. Так что развить соцсеть проще, чем чисто любовный сервис. Мы не ограничиваемся одной функцией, у нас полноценный гибкий продукт. Тут Мила медлила, но все равно сказала. Я волнуюсь насчет дизайна. Это ведь не просто 3 экрана, а куча интерфейсов, ленты, профили. Совсем не обязательно делать все с нуля. Подмигнул я ей. Твой текущий интерфейс – прекрасная рыба, на которую мы натянем полноценную оболочку. Для старта достаточно минимальных доработок. Остальное – эволюционно, шаг за шагом. Макс, наконец, очнулся. Я там код написал под логику совместимости пар. То есть алгоритм сводит магов по общим интересам, по ауре, по резонансу их заклинаний. Но если мы все меняем, код придется перелопачивать. Макс, да ты написал такой фундамент, что он работает практически для всего. Я показал поднятый вверх кулак. Твой алгоритм – золотая жила. Ведь люди ищут друг друга не только для свиданий, но и для совместных проектов, для ритуалов, для чего угодно. И твоя выборка аур, ее можно хоть под поисковую систему приспособить. Ага, протянул Макс. Значит, я гений, это я тебе давно говорил, засмеялся я. Даша захлопала в ладоши. Я обеими руками за. Тим, это бомба. Представляю наш пресс-релиз. Магнит, встречай друзей, врагов и конкурентов с помощью новой соцсети для магов. Я был рад, хоть кто-то отнесся к идее с энтузиазмом. Тем не менее, общее воодушевление не наступило. Видно было, что остальные слегка озадачены. Макс, похоже, еще не оправился от шока. Гоша, хоть и понял, что деньги на мощности у нас есть, все равно ворчал насчет того, что это слишком глобально и можно утонуть. Мила косилась на свои макеты, что уже были прорисованы, но частично пойдут в корзину. Я слышал их переживания, но знал, что смогу их перетянуть на свою сторону. В конце концов, не первый раз уговариваю команду на рискованные действия. «Ребята», — сказал я уверенно, — «ничего из того, что вы сделали, не пропадет. Это естественная эволюция. Вы уже заложили базу, нужно лишь расширить функциональность. Вы же не хотите все время вариться в нише магических знакомств?» Гоша тяжко вздохнул. «Вообще не хотел бы. Я вон уже устал чинить баги, когда у тестеров не совпадает аура и они винят наш сервис». То-то же, усмехнулся я. Вот и будет простор для креатива. Ладно, сказала Мила. Если ты гарантируешь, что на нас не свалится гора правок завтра же. Мила, гора правок будет, признал я, но не прямо завтра. И мы все делаем вместе, как обычно. Макс посмотрел на меня с прищуром, но молча кивнул. Рад, что мы поняли друг друга, подвел я итог. Давайте так, сегодня прикидываем, что нужно докрутить, какие компоненты переписать, а завтра я жду от вас первые наброски по структуре новой системы. Нужно еще, я запнулся, перевел взгляд на пустое место за столом, сразу и не заметил, что нашего юриста Леши не было. А где Леха? Спросил я, нахмурившись. Народ переглянулся. Макс пожал плечами. Я его не видел с утра. Он и потасовку с новичками пропустил. Круто усмехнулся я. Причем именно тогда, когда мы ломаем концепцию всего проекта. Даша поджала губы. Может, у него какие-то срочные дела? Да не было ничего, ответил я, припоминая его расписание задач. Ну ладно, в любом случае, я должен буду с ним поговорить. Нужно решить кое-какие вопросы. Ребята уже меня не слушали, были заняты своими мыслями. Я их сильно нагрузил и огорошил. Значит так, обратился я ко всем. Мы сейчас расходимся по рабочим местам, обживаем офис, смотрим что где, обдумываем то, что я сказал. Завтра мы снова собираемся, накидываем идеи, если они будут, и занимаемся уже более конкретным планом. Окей, Гоша встал, потянулся. Буду раскатывать архитектуру под новый сервак. И еще, добавил я, никому из новеньких ничего не говорите. Все, что слышали, пусть пока останется между нами. Они дружно кивнули. Я дал отмашку расходиться. Все были как на иголках. Новость о смене курса – это всегда стресс. Но я чувствовал, что команда готова к новому рывку. Когда народ вышел из переговорки, я попытался набрать Лешу. Трубку никто не брал. Я шумно выдохнул. У меня чесались руки вытащить его из-под земли и потребовать объяснений, но времени на обширные поиски не было. Нужно было держать команду в тонусе и приглядывать за новичками. Примерно через полчаса я опять позвонил ему. На третьем наборе Леша наконец ответил. «Тим, ты чего звонишь-то столько раз? Я уже поднимаюсь». «Отлично», — отрезал я. «Поднимайся быстрее. У меня к тебе пара вопросов. Да я тут застрял в очереди. Ну, в общем, сейчас буду». Голос у него был какой-то виноватый, подозрительно. Я решил перехватить его у лифтов, чтобы не дать ему удрать куда-то еще. Встал в коридоре и стал ждать. Минуты шли, но Леша не появлялся. Прошло уже минут 10, а юрист все не ехал. Я начал копаться в телефоне, чтобы его набрать. Да где его носит? Пробормотал я себе под нос и снова нажал кнопку вызова. Ноль реакции. Наконец лифт дзынькнул, двери раскрылись, и оттуда выскользнул Леша, сияя улыбкой и держа два бумажных стаканчика с кофе. «О, Тим, на, держи, это тебе, латте на миндальном молоке, как ты любишь», сказал он, как ни в чем не бывало. Я подозрительно прищурился, но взял стакан. «Кофе я, черт возьми, обожаю, а Леша это отлично знал». «Спасибо», произнес я, «но ты все равно не думай, что я такой спасибо за латте и забыл все, где тебя носило». Он пожал плечами, «да нигде особенного». Просто решил сходить до кофейни неподалеку. Здесь же кофе так себе. А я знаю, как ты вредничаешь, если в тебя вливают невкусную бурду. Вот же хитрец. Я отпил кофе и оценил. Да, действительно очень неплохой. Пошли поговорим, сказал я сурово. У меня к тебе вопросы. Леша кивнул, и мы зашли в ближайшую свободную переговорку. Я уселся в кожаное кресло, поставил стакан на стол и уставился на Лешу. Ну что, друг юрист? Начал я вполголоса, у нас тут полный разворот курса, а тебя нет. Я сейчас наконец открыл нашу маленькую тайну про соцсеть. А ты уже все команде рассказал? Приподнял он брови. Конечно. Ну, почти все. Основу раскрыл. Народ в шоке, но в целом потихоньку переваривают. Как отнеслись? Уточнил он, и в его глазах мелькнул интерес. Как к бомбе, усмехнулся я, но устояли. Самое главное, никто не сбежал. А Даша вообще радостно подбадривает. «Отлично», — улыбнулся Леша. «Значит, план идет по графику». Я кивнул. «Леш, ты же понимаешь, что рано или поздно Геа начнет интересоваться, почему мы больше не пилим любовные знакомства для магов, а делаем какую-то огромную платформу? Я этого и боюсь», — вздохнул он. «Геа может заявить, что хочет переделать условия инвестиций, если проект кардинально меняется. Именно поэтому ты в курсе моих планов с самого начала». Щелкнул пальцами я, мы все учли в документах, верно, ты ведь говорил, что проверил нужные формулировки. Да, подтвердил он, я заложил в контракт пункт, что ты имеешь полное право самостоятельно определять вектор стратегического развития продукта. При этом у Геа нет прав влиять на это, но он в теории может проголосовать против такой смены. Вот и славно, я скрестил руки на груди, с его голосом я разберусь, значит он, Конечно, может возмущаться, но юридически я неприкосновенен. Да, именно, уверил Леша. Но нужно быть осторожнее. У ГИА все же много рычагов. Он может задавить нас косвенно. Да я в курсе, отмахнулся я. Ладно, разберемся. Говорил же, сначала сделаем работающую модель, а уже потом предъявим ее ГИА. Когда он увидит, что мы растем, ему будет проще смириться. Леша кивнул и, словно вспомнив, прикусил губу. Кстати, насчет документов. Я заметил, что ты хмурился по поводу пункта, который я пропустил, с кадровым содействием. Ага, бросил я. Наши уже устроили спарринг с этим кадровым содействием. Еле разнял. А так все здорово, Леш. Отлично проверил договор. Это была стандартная формулировка. К тому же они не будут сидеть на нашей зарплате, попробовал возразить Леша. Для нас это выгода. Бесплатные руки и головы, которые в первую очередь работают на ГИА, фыркнул я. Они, наш костыль, с которым мне придется как-то разбираться. Ну да, тут есть риск, признал Леша. Но юридически мы связаны, уже ничего не поправить. Да, я провел рукой по волосам, ничего не поправить. Чтоб впредь такого не было, хмуро взглянул я на него. Если делаешь работу, делай ее качественно. Понял, Леша понурил голову. Это мой косяк, прости. Ну а куда мне деваться? Пожал я плечами. Но запомни, я не прощаю дважды. Леша стал еще хмурнее. Ладно, хлопнул я себе ладонью по колену. У нас впереди пара-тройка недель, чтобы все обкатать. Когда будет четкая демонстрация, тогда и предъявим ГИА, а дальше будем смотреть. Леша согласно кивнул, и я понял, что можно двинуться дальше. Кстати, ты слышал, что у ГИА есть другая команда, сказал я задумчиво. Еще один проект, в который он вложился. Как это? Брови Леши поползли вверх. Вот так, усмехнулся я. Они тоже что-то пилят в параллели. И не факт, что не похожую на нас штуку. Что ты имеешь в виду? Леша выглядел заинтригованным. Ровно то, что сказал. ГИА играет на два фронта и подстраховывается, если мы не выстрелим. Черт, Леша прищурился, это может быть серьезной проблемой. Именно, подтвердил я. А значит, твоя задача — выяснить, что они там делают. Узнаю наших новых коллег хоть какие-то детали. Понял, кивнул он. Я попробую пошуршать в офисе. Наверняка ГИА держит их у себя под крылом, так же как и нас. А значит, у нас есть шанс все разузнать. Хорошо, сказал я. И чем скорее, тем лучше. Мы встали из-за стола и вышли в коридор. Вся наша старая гвардия уже расселась по рабочим местам, привычно барабанила по клавишам, ругалась на баги, обсуждала что-то с аурическим протоколом. А новенькие, эти трое, пригнанные ГИА, сидели чуть в стороне, стараясь понять, как у нас все устроено. Смотрели в мониторы, листали документацию, перекидывались тихими фразами. Я заметил явное напряжение между нашими людьми и ними. Никто не кричал, но в воздухе витало ощущение: «мы, это мы, а вы, это вы». «Вот уж веселая компания», – проворчал я вполголоса. «Леш, смотри в оба, чтобы они снова не сцепились друг с другом. Буду начеку», – тихо отозвался он. «Но эти ребята, видно, что профессионалы. Вон как рьяно взялись помогать нам. Ну, а мы пока сделаем вид, что все хорошо», – сказал я. «Посмотрим, чем все это обернется». Весь день я ходил от стола к столу и объяснял свою задумку ребятам, по-тихому, чтобы никто не слышал, как она должна быть построена, как все должно выглядеть и функционировать. И чем больше я рассказывал, тем сильнее ребята проникались духом этой идеи. К вечеру я почувствовал, что народ слегка расслабился. «Эй, команда!» – хлопнул я в ладоши, когда часы перевалили за 7. «Думаю, на сегодня хватит. Предлагаю всем свалить из этой башни и нормально выдохнуть. Завтра снова в бой». Тут мы всей толпой двинулись к выходу. Я шел во главе с Максом, Гошей, Дашей, Милой и Лешей. Новенькие плелись рядом, отдельной мини-группой. У лифтов стояли вместе, но держали с нами дистанцию. «О, какая дружная у нас команда», — насмешливо шепнул Макс мне на ухо. «Прям две стайки волков, готовые перегрызть друг другу глотки». «Терпение, Макс», — ответил я. «Я обязательно придумаю, как их растопить. Может, совместный корпоратив, чтобы они с нами напились?» «Хм», — Макс криво ухмыльнулся. «Ну, с выпивкой я бы поостерегся. Вдруг они отравят нас слабительным». «Идея», — с сарказмом сказал я. «Даю тебе почетный орден шутник дня». Мы зашли в лифт, спустились вниз. На первом этаже так и вышли двумя группами. Я обернулся и заметил, что Даша пытается болтать с одним из новичков, что-то ему рассказывает, но тот лишь вежливо кивает. «Надо будет ее попозже расспросить», – пробормотал я. «Может, она выудила из него что-то полезное». Мы оказались у входа, где уже блекло горели лампы большого вестибюля. На часах 7:30 вечера. Я, конечно, привык работать в ненормированном режиме, но команда устала. «Ну что, двигаем», – оживилась Даша. «Может, заглянем куда-нибудь перекусить?» «Отличная мысль», – кивнул Гоша. «Я проголодался, как тролль». «Макс, Мила, вы как?» – спросил я. Они переглянулись и согласились. Новички, впрочем, отпочковались, сославшись на свои дела. Когда мы вышли на парковку возле Аркадии, я услышал, как где-то неподалеку кто-то коротко сигналит, но решил, что это не нам. Ребята оживленно переговаривались. Кто-то предлагал пиццу, кто-то рамен, кто-то просто хотел по домам. Я стоял чуть позади всей группы, гонял мысли, как объединить старых и новых, как объясниться с Геа, как выполнить план, не вляпавшись в конфликты. Тут снова раздался резкий гудок. Я машинально обернулся и увидел, как у тротуара стоит черный внедорожник. Фары моргнули, давая знак. «Тим, ты кого-то ждешь?» – спросила Даша, заметив, куда я смотрю. «Похоже», – протянул я. «Точнее, боюсь, что это меня ждут». И тут дверь передней пассажирской стороны открылась, и наружу вышел здоровенный лысый мужик. Черная кожанка, взгляд недобрый, ни намека на улыбку. «Ну да, походу это за мной», – сказал я ребятам, внутренне напрягаясь. «Вы идите, я вас догоню потом». «Тим, а что за хрень?» Макс сделал полшага вперед. «Это кое-кто из моего прошлого», — ответил я загадочно. «Ничего, разберусь. Мы подождем», — предложил Гоша. «Нет», — сказал я твердо. «Лучше правда идите. Нечего вам тут торчать. Увидимся в штабе». Мне не хотелось, чтобы они влезали в мои старые дела. Я подозревал, что сейчас может быть неприятный разговор. Ребята недоуменно переглянулись, но поняли, что я не шучу. В итоге они действительно отошли в сторону, продолжая бросать на меня встревоженные взгляды. Я подошел к машине. Лысый мужик кивнул в сторону задней двери. Мол, залезай, поговорим. «Ну привет», — сказал я, стараясь держаться спокойно. «Давай внутрь», — коротко бросил он. «Тебя уже заждались». Я сделал глубокий вдох и сел на заднее сиденье. Амбал залез следом. Я оказался зажатым между двумя лысыми качками. Они были похожи друг на друга, как две капли воды. Дверь захлопнулась. Внедорожник сорвался с места. Я почувствовал, как меня вжимает в сиденье. «Тимофей, Тимофей», — сказал с заднего ряда сидений вкрадчивый голос. Глава 9. Я оказался в самом центре этого чертового сэндвича. Слева и справа по лысому амбалу, без шансов на побег и личное пространство. Машина бодро мчалась вперед, словно у нее была отдельная полоса на всех перекрестках. Я сидел и с небрежным видом осматривался, стараясь не показывать, что у меня внутри все сжимается. На третьем ряду сидений находился человек, в деловом костюме и с аккуратными манерами, которому я по молодости подписался расшифровывать заклинания ради быстрого заработка. Барон Владимир Сергеевич Кораблев, аристократ, известный в узких кругах своими не всегда чистыми и честными делами. «Я смотрю, жизнь тебя хорошо швыряет», — произнес он ледяным тоном. «Да я как кошка, всегда приземляюсь на лапы», — выдал я, стараясь сохранить вид непрошибаемого весельчака. «Надеюсь, ты помнишь, какие между нами были финансовые отношения, пока ты ХМ работал на меня?» «Конечно помню, не могу забыть даже при самом большом желании», — огрызнулся я. При общении с ним приходилось постоянно поворачивать голову назад, но один из лысых амбалов постоянно одергивал меня, чтобы я не пялился, как будто я там что-то не видел. Однако я успел заметить, что он по-прежнему в дорогом костюме, который на нем сидел идеально. Это был показатель. У человека с деньгами все на месте. Еще не разорился, а жаль. Очень бы этого хотелось. Кораблев был из Астрокодекса. Я когда-то нашел у него временную подработку. Помогал дешифровать некоторые заклинания. Тогда мне остро нужны были деньги на сервера, на зарплаты ребят, плюс на текущие расходы. Доходов у компании не было, а есть хотелось каждый день. Оказалось, что радужный период закончился для нас обоих, когда я перестал на него работать. Магнит выходил на финишную прямую и требовал к себе повышенного внимания. И я начал погружаться в собственный проект, а Кораблев потребовал вернуть все долги. Я знал, что он умеет давить, но не думал, что он так быстро найдет меня, да еще прямо в центре Фракталова, да еще с двумя огромными качками по бокам. «Так», — сказал Кораблев, — «мне тут докладывают, что ты теперь спонсируешься неким Геа и его Аркадией, у вас там деньги потекли рекой». «Потекли, ага». Сквозь пальцы, хмыкнул я, слегка пожав плечами. «У нас сейчас одни расходы и отрицательная прибыль. Такие проекты всегда деньги жгут, а не приумножают». Это на начальном этапе, он перестал улыбаться и сверкнул глазами. «Я наслышан, что у вас большие перспективы и вы в скором времени выходите на рынок. Хаем, я прищурился, а ты хорошо информирован. Тебя это удивляет?» Он пошевелил пальцами, как бы давая понять, что у него везде есть связи. «Ты ведь еще и должен мне, дорогой друг, если я правильно помню. Есть такое дело, не стал я отрицать. У нас же был договор, и по этому договору, Кораблев сделал театральную паузу, ты должен мне, скажем так, круглую сумму. 1,5 миллиона рублей, вздохнул я. Я помню». Он усмехнулся и оглянулся на амбалов. «Видите, как честно наш товарищ признается. Люблю честность в людях. Я же метнул взгляд на двух лысых громил. Они сидели каменными мордами и, похоже, не собирались вставлять комментарии. Ладно, давай по делу». Я встряхнул головой и обратился к Кораблеву. «Да, я должен, но на это нужны время и ресурсы. Я верну все до копейки, не переживай». «Уже переживаю», — Кораблев склонил голову на бок, — «потому что давал тебе время, и немалое. Но, оказывается, ты нашел инвесторов, снял офис, людей нанял, а долг так и висит». «Я же говорю», — нахмурился я, — «все отдам. Просто не могу сейчас взять и вытащить деньги из проекта. Они у нас все распределены на разработку. У тебя 2 недели», — резко сказал он и громко хлопнул ладонью по подлокотнику. «За 2 недели будь добр все отдать. Иначе, иначе», — поддел я его, криво усмехаясь, — «иначе будет не сладко», — он ответил сухо. «Ты же знаешь, я человек понятливый, но не терплю промедлений. Я видел, как он пытается меня запугать. Неприятный тип, но и я не мальчик для битья. Тем не менее с амбалами тут особо не потягаешься. Решил пока идти на компромисс, стараясь сохранить спокойствие». «Окей», — развел руками я. 2 недели, значит, 2 недели. Не знаю, где я возьму такую сумму, но сделаю все возможное. А ты уж, пожалуйста, постарайся», — сказал Кораблев, достал телефон и тут же принялся что-то в нем печатать. «Иначе придется кусочек твоей компании переписывать на меня в качестве расплаты». «Не дождешься», — буркнул я, прикусил язык, чтобы не выдать лишних эмоций. «Смотри, Тимофей», — он закончил строчить в телефоне и поднял на меня пронзительный взгляд, — «я был бы рад такому варианту, а ты, похоже, против. Но раз против, тогда готовь деньги». «Готовлю», — кивнул я. «Все, по рукам. До дома подбросить, или сам дорогу найдешь?» «Нет уж, спасибо. Я тут как колбаска в бутере», — хмыкнул я, стараясь отшутиться. «Сижу тут, зажатый между двух лысых, да еще рядом ты с твоими грозными речами. Слишком напряженно. Значит, будешь долго помнить», — он щелкнул пальцами, — один из амбалов понял команду и толкнул дверцу. Машина, тем временем, остановилась у тротуара. Меня выпихнули наружу аккуратно, но без церемоний. Я чуть не споткнулся, но удержался на ногах. «Удачи, Тимофей», — крикнул Кораблев напоследок. «Жду деньги». Дверь захлопнулась, внедорожник уехал, растворился в потоке других автомобилей. Я остался один посреди вечернего города, в голове крутилась только одна мысль. 2 недели? Откуда? Понятно, что в Магните у нас уже есть средства, но они целевые. Я не могу их просто взять и отдать на погашение долга. Это противоречит всему, и нашему контракту с ГИА, и моему собственному плану. Да и как-то тупо разворовывать деньги, которые должны идти на развитие. Ну, приятель, выкручивайся. У тебя отличная голова, и нужно срочно найти 1,5 миллиона. Не воруя, не отдавая долю, не проворачивая сомнительные сделки. Я поднял ворот куртки и пошагал домой. Наверное, надо было выглядеть пафосно, идти с высоко поднятой головой, но по факту я шагал быстро и слегка злился. Черт бы побрал эти старые долги. С другой стороны, кое-что меня радовало. Значит, Магнит действительно на подъеме, если даже Кораблев слышал о нас и считает, что у нас дела пошли вверх. Стало быть, я все делаю правильно, нужно лишь разобраться с этой проблемой. На следующее утро я зашел в офис с воинственным настроем. Несся по коридору, пытаясь отряхнуть остатки вчерашнего негатива. «Ничего, Тим, сейчас зарядим команду, сделаем классную штуку, а там, глядишь, и с долгами расплатишься. Вскоре я услышал громкий гул знакомых голосов из переговорки. Приоткрыл дверь и понял, что там кипит бурная дискуссия. «Нет, ну это вообще кошмар», — громко возмущался Гоша. «Ты же понимаешь, что если мы расширяем до соцсети, нам нужно будет не просто чуть-чуть увеличить объемы хранения, а вдвое, если не втрое». «Ага», — подхватила Мила, — «и интерфейс тоже придется переписывать». Я прикинула, это вообще другая логика, другие экраны, другой подход к навигации, не говоря уже о настройках приватности. «Друзья мои, вы меня спрашиваете?» Макс пожал плечами. «Я вообще предлагаю Тимофея отшлепать за то, что он не сказал сразу, что у нас соцсеть будет». «Эй, вмешалась Даша, вы уже вчера были не особо в восторге, но не до такой же степени». Я постучал костяшками пальцев о дверной косяк, дал понять, что я тут. Все обернулись. И картина была так себе. Четверо моих старичков, Макс, Гоша, Мила и Даша, сидят мрачнее ночи, да еще и кипят. «О, Тим». При виде меня Гоша попытался сделать нейтральное лицо, но получилось плохо. «Мы обсуждаем все, что вчера вынесли из твоей речи». «Вижу», — хмыкнул я, — «что, не успели выспаться и пришли злыми». «Ты сам-то выспался», — усмехнулся Макс. «Допустим, да», — соврал я на автомате, чтобы не вдаваться в подробности вечернего рандеву с бритоголовыми, на которое намекал Макс. «Ладно, вы чего такие хмурые? Мы подумали, что нужно полностью переделывать систему», — заговорила Мила, — «если уж действительно хотим делать соцсеть. Вчера после твоего ухода мы устроили маленький мозговой штурм, выписали все пункты, которые придется менять, и это ого-го. Покажите», я протянул руку, «давайте взгляну». Гоша вытащил листок. «Вот, смотри, тут». Он не успел договорить, потому что Макс добавил: «Лучше показать на ноуте, мы свели все в табличку страданий». «О, звучит зловеще. Давайте табличку страданий, я готов». Макс развернул экран ко мне. Там был внушительный список: новая логика профилей, объемное хранение, система подписок, лента активностей, комментарии, приватность, разграничение уровней доступа, видеопоток, кто это предложил, друзья, контакты и еще куча всего. Я пролистал вниз, и не видно было конца. «У вас там еще вкладки есть?» «Да», — подозрительно прищурился я. «Ага», — призналась Мила. «По интерфейсу свои пункты, по архитектуре свои, по безопасности свои, ну и ММ все вот это». Я усмехнулся. «Ну что ж, мощно. Спасибо за старание». «Старались», — буркнул Макс. «Только я смотрю на это и думаю, это же катастрофа». «Не драматизируй», — сказал я. «Да, придется перестраивать. Да, у нас будет больше работы. Но это точно не конец света. Тим», — Даша наклонилась ко мне, — «все-таки это массивная доработка. Ты можешь сказать, что мы эволюционируем, но это выглядит, будто мы делаем новый продукт». «Все так», — кивнул я, — «но вспомните, мы уже заложили технологический фундамент. Мы не стартуем с нуля, у нас есть проектная база, есть алгоритм Макса, есть интерфейсные наработки Милы, инфраструктура Гоши, пиарная стратегия Даши. Все это никуда не выкидывается, просто меняется направление». «Было бы круто», — проворчал Гоша, — «если бы мы это знали с самого начала и делали соцсеть. Неужели нельзя было так и поступить?» — поддержал его Макс, приподнимая брови. Я усмехнулся. «Друзья, нельзя было». «Почему?» — все вместе посмотрели на меня. «Потому что слишком хорошая идея». Я сделал паузу для впечатления. «Когда ты выставляешь что-то столь мощное и потенциально доходное, крупные магические корпорации могут тут же нас скопировать, задавить, переманить ключевых людей, в общем, уничтожить нас на корню». Я обвел их взглядом. «Сами же знаете, как все работает в магическом мире. Если кто-то видит, что ты делаешь что-то стоящее, то, будучи богатыми и властными, они сходу воруют концепцию и делают ее быстрее». «Да, есть такое», — проворчал Гоша. «Я помню, как у меня друг делал маленькую программку для сканирования ауры, в итоге через полгода ее выпустила большая контора и таким образом загребла всю прибыль». «Вот и я об этом», — кивнул я. «Мы были слишком маленькими, чтобы рискнуть выходить с идеей соцсети. Я хотел сначала обкатать наш алгоритм на нише знакомств, создать прецедент, привлечь инвестиции, обрасти деньгами и связями. А уже потом, когда у нас есть ресурс, чтобы себя защищать, бах, выпускаем соцсеть». Они некоторое время молчали, переваривая услышанное. Макс заглянул в свой список. «Ну ладно, я понимаю логику, но все равно придется горбатиться». «Придется», — согласился я, но зато в конце у нас будет действительно крутой продукт. Мы должны сделать свою соцсеть первыми, чтобы опередить всех остальных с их проектами. Да, сказала Даша, и нельзя забывать, что маги не избалованы такими вещами. Для них это вообще новинка. Именно, подтвердил я, мы им покажем, каково это. Следить за чужими заклинаниями, соревноваться, еще и постить фоточки магических предметов, и все такое. Точно, Даша легонько хлопнула в ладоши, ведь аристократы, это же народ, который любит хвастаться. Я поочередно посмотрел на каждого. Ну, вы все еще думаете, что это бессмысленная идея? Нет, проворчал Гоша, идею мы приняли. Вопрос, как ее делать? И надеюсь, ты не будешь торопить нас с датой релиза, проворчал Макс. Объем солидный, я оценю его и сообщу вам адекватную дату. Все, как обычно, как будто вы меня не знаете. Ребята молчали, но в их взгляде помимо смятения, мелькнула надежда на светлое будущее. Молчание, знак согласия. Отлично, тогда давайте перейдем к самому приятному. Я улыбнулся, чувствуя, что сейчас взорву бомбу позитива. Инвестиции от ГИА уже поступили на наш счет, значит, у нас официально есть финансирование. Макс прищурился. И это значит, что теперь вы все работаете не за спасибо, не за обещание будущих миллионов, а на вполне легальных основаниях, с белой зарплатой и соцпакетом. Да ладно, оживился Гоша. То есть я смогу наконец заказать нормальное оборудование для себя? Не только, ухмыльнулся я. Вы все получаете зарплаты от Магнит, как полноправные сотрудники компании. Причем по московским меркам, а не по номинальным. Серьезно? Мила не поверила. А сколько? Тут дверь приоткрылась, вошел Леша с папкой документов. Выглядел он загадочно деловым. Сказал им уже, кинул он взгляд на меня. Да, кивнул я. Твой выход теперь. Отлично, хищно улыбнулся он. Я как раз подготовил все договоры. Если вы их подпишете, то с завтрашнего дня мы официально открываем счет и туда будем переводить зарплату. Мы так можем, прищурился Макс. У нас же еще проект толком не запущен. Можем, подтвердил я. Инвестиции уже на счету, и контракты позволяют нам покрывать фонд оплаты труда. Покажи-ка, Гоша потянулся к бумагам. Леша начал раздавать каждому по папке, где были трудовые договоры, соглашения о неразглашении и т.п. Ребята принялись листать. Я наблюдал, как они все это смотрят. Кто-то хмурил брови, читая пункты, кто-то довольно поджимал губы, видя сумму. В какой-то момент Мила вскинула брови. А во, я, конечно, не ожидала столько. Ну, мы знаем тебе цену, подмигнул я ей. Макс тоже хмыкнул, увидев цифры. Неплохо, очень неплохо. Я уж думал, придется жить на дошираках еще год. А как же дошик, пища богов? Подначил я. Я буду расширять свой рацион, усмехнулся Макс, подписывая документы. Гоша дочитал, кивнул. Я согласен. Если Макс счастлив, то я и подавно. Даша, не говоря ни слова, быстренько расписалась и широко улыбнулась. Ну, теперь можно смело заявлять друзьям, что у нас все серьезно. Теперь вы не фрилансеры, а официально трудоустроены в молодой, но быстро развивающийся проект. И никаких больше шабашек на стороне ради подработки. Ребята, я развел руки, добро пожаловать в настоящую жизнь. Все засмеялись, кажется, напряжение начало спадать. Конечно, у них осталось много вопросов, но денежный фактор всегда здорово поднимает мотивацию.